Стеклянная дымка поднималась над жаровнями гриль-бара. Над дорогой плыл зной, и сквозь эту дымку, как сквозь прозрачную воду, я могла разглядеть уродливо громоздящиеся на горизонте бензоколонки, фабрики, склады и мосты. Выглядело все это отвратительно. Я опять перевернулась на спину и спросила по возможности беззаботно. «А вот если бы ты решил покончить с собой, что бы ты для этого предпринял?» Калю этот вопрос пришелся явно по душе. «Я много думал об этом. Я выстрелил бы себе в висок». Я была разочарована. Типичный мужской способ самоубийства. «Едва ли мне когда-нибудь удастся раздобыть пистолет. И даже если достану, я не смогу решить, куда именно мне стрелять». Я не раз читала о людях, пытавшихся застрелиться. В конце концов, они попадали куда-нибудь не туда и оказывались парализованы на всю жизнь или обезображены, но их неизменно спасали хирурги, а то и просто чудо, спасали от смерти. Риск разделить их участь был очень велик. «А из чего бы ты выстрелил?» «Из отцовского пистолета. Он держит его постоянно заряженным. Мне пришлось бы всего лишь войти к нему в кабинет и сделать пиф-паф». Каль поднес палец к виску и состроил комическую гримасу, после чего уставился на меня своими бесцветно-серыми глазами. «А твой отец живет в окрестностях Бостона?» — спросила я с самым невинным видом. «Нет, в Клэктоне. Он англичанин». Джоди и Марк, по-прежнему держась за руки, вышли на берег. Брызги летели с них, как с двух влюбленных голубков. Я подумала, что компания становится чересчур многолюдной, поэтому встала и сделала вид, будто зеваю. «Пойду-ка сплаваю». Пребывание с Джоди, Марком и Калем начинало тяготить меня. К моим нервам, натянутым как фортепианные струны, словно бы прикрепили здоровенное бревно. Я боялась, что в любой момент могу потерять контроль над собой, и начну тогда сетовать им на то, что разучилась читать и писать, и хвастаться тем, что я, должно быть, единственный человек на свете, которому удается обходиться без сна, не умерев при этом, на протяжении уже почти целого месяца. Мои нервы словно бы задымились от перенапряжения, подобно жаровням общественного гриля и знойной, раскаленной от солнца дороги. Все вокруг меня, пляж, берег, море и скалы, заколыхалось, как театральные кулисы. Я подумала о том, в какой точке пространства глупое, стыдливое синего небо становится кромешно черной. «Ступай с ней, Каль!» И Джоди, шутя, шлепнула Каля по заду. «Да нет!» — Каль зарылся лицом в простыню. «Слишком холодно!» Я неторопливо пошла к морю. В ослепительном и безжалостном полуденном свете море казалось притягательным и отзывчивым. Я подумала, что утонуть легче всего. И хуже всего было бы сгореть заживо. У некоторых эмбрионов, которых показывал мне Бадди Уиллард, были жабры. Так он, во всяком случае, утверждал. они попали в спирт на той стадии своего развития, когда были как рыбы.